Четверг, 1 сентября 1977 года. Утро. Ленинград, Измайловский проспект. Я попытался расправить плечи пошире и с наивной надеждой взглянул в зеркало. Увы, отражение меня не порадовало. За ночь ничего не изменилось. Ну почему? Почему они такие узкие? Карикатурно узкие. Ведь все лето нагружал их как мог. И подтягивания широким хватом делал. И отжимания за неимением брусьев между двумя столами. А толку-то? Вытянуться вверх за каникулы я вытянулся, а вот вширь почти не раздался. И торчит над жалким подобием плеч все та же тощая шея с выпирающим кадыком. Разве что детская припухлость начала уходить со щек. Чуть прорисовались скулы, да и глаза теперь смотрят жестче и с каким-то вызовом. Результат поездки в Москву и Новошахтинск в буквальном смысле налицо. Ладно, это значит что? Значит, буду работать над собой дальше. Я на быстрые результаты не рассчитывал. Хотя сегодня его отсутствие особенно досадно. Тщательно, словно от этого действительно что-то зависело, повязал неброский в мелкую серую клетку галстук-селедку. Вчера вечером вырвал его с боем из отцовских запасников взамен замусоленного изделия на растянутых резинках. Еще не хватало такое позорище носить. Закрыл глаза и пару раз пшикнул на себя из пульверизатора. Забористый шипр разошелся, оставляя легкий запах бергамота и чего-то еще на донышке, горьковатого и свежего, как осенний лес после дождя. Жаль только, что это именно запах, а не аромат. «Все», — усмехнулся я и гордо задрал подбородок. «Предпродажную подготовку прошел. Лучше все равно не сделать». «Господи!» — неожиданно блеснули в зеркале мамины глаза. «Как быстро вырос-то!» Я повернулся, расплываясь в довольной улыбке. «Это была моя мечта последних месяцев. Вырасти. Болезненно надоело глядеть на девушек снизу вверх». Мама вдруг хлюпнула носом и горестно добавила. «Нет бы еще несколько лет солдатиков поиграл. С железной дорогой повозился. Как быстро все пролетело». «Ну-ну», — я успокаивающе приобнял ее. «Если так хочешь, приду из школы и поиграю». «Они наступают! Бамс! Стрелками из пистолета! Бамс!» И тут ты врываешься с тряпкой и кричишь: «Не порти полировку!» «Да, и не порти». Мама еще раз шмыгнула носом и, чуть отойдя от расстройства, с неожиданной гордостью сказала: «А волосом в меня пошел. Густой, расчески зубья теряют». Я мельком глянул на отражение. Лет через 20 от этой густоты останется лишь волос от волоса на расстоянии голоса. И как бы я ни ломал историю об колено, вот это не изменить. Есть в жизни константы. Неприятным червячком шевельнулось чувство вины, но я его тут же прихлопнул. Да, в этот раз я лишил маму нескольких лет своего детства. Но, может быть, потом будет больше поводов для гордости. Подхватил портфель со сменкой, принял от мамы букет георгинов для Зиночки и сбежал по лестнице вниз. Сладко заулыбался, в сотый раз фантазируя долгожданную встречу. Короткий миг радостного узнавания, свет в распахнутых навстречу глазах и, увы, лишь короткое ласковое прикосновение к предплечью. Ибо школа. Нетерпение гнало меня вперед, а ноги сами несли по исхоженному маршруту. Поворот. Переход, полубегом через проходной дворик какого-то проектного института, еще поворот. И вот впереди, за мешаниной из пышных белых бантов, воздушных шаров и букетов гладиолусов, я углядел долгожданный тонкий профиль. Крепко вцепившись в ясю, Тома нервно озиралась по сторонам. Я ускорился, торопливо протискиваясь сквозь веселую толчею. Насколько я вижу отсюда, свое обещание я уже выполнил. Теперь мы с ней практически одного роста. Если без каблучков. А через годик, когда набавлю еще дециметр, мне будет все равно, какой высоты у нее платформа. Обогнув кого-то из младших, я неожиданно возник у девушек с фланга и радостно воскликнул. «Привет, красавицы!» Реакция оказалась неожиданной. Увидев меня, Тома шарахнулась за Ясю, и в глазах ее заплескалась откровенная паника. «Вот не понял». Я недоуменно моргнул, и моя восторженная улыбка померкла. «А где бурная встреча после долгой разлуки?» «Здравствуй, Андрей», — настороженно глядя на меня, кивнула Яся. Тома покусала уголок губы и повторила ломким эхом из-за ее плеча. «Здравствуй, Андрей». Во мне что-то хрустнуло, надломившись, и я непроизвольно сделал полшага назад. Между нами повисло глухое молчание. Я приподнял бровь и попытался заглянуть в зелень глаз напротив, но Тома тут же начала коситься куда-то вбок, деланно не замечая немого вопроса. Ветер прошелся по ней, теребя на виске прядку осеннего цвета, и улетел, а тишина на нашем пятачке осталась, став оглушительной. Сглотнул, безуспешно пытаясь смочить внезапно пересохший рот, и перевел вопрошающий взгляд на Ясю. Та заломила брови домиком и беззвучно шевельнула губами. «Что?» Я напрягся, пытаясь разобрать. «Потом?» Еще раз неверяще посмотрев на Тому и неловко кивнув, шагнул в бок. Вслед мне полетел отчетливый вздох облегчения. Линейку я провел в странном оцепенении. Нет, я здоровался с ребятами, кивал и что-то отвечал, кривился в нужных местах улыбкой. Но мы были порознь. Мир и я. «Да, здоров. Сергея Захарова на химию послали?» «Угу, слышал. Да, скоропортящийся талант. Зорь, а ты еще больше похорошела». «Не, ну правда же». «И ты, Кусь, и ты. Ну куда же без тебя?» «В каком месте похорошела? А коленки у тебя красивые». «Нет, и раньше нравились». «Да точно говорю». «Что значит негодяй? Почему раньше не говорил?» «Так это...» «Молчал, глубоко изумленный». Но все это я выдавал на автомате, почти без участия сознания. Между мной и миром словно опустилось толстое стекло, истребив оттенки и приглушив звуки. Пашка, чутко уловив мое состояние, переводил разговоры на себя. Впрочем, новый класс, слепленный из двух половинок, деловито принюхивался и притирался, и ему было не до одного выпавшего в астрал одноклассника. Мелькнул вдали, вглядывающийся в меня, гадкий утенок. Я кинул ей в просвет между головами улыбку, и она вспыхнула в ответ искренней радостью. Я смущенно отвел глаза. А не такой уже и гадкий». Мой взгляд, невольно став оценивающим, вильнул в ее сторону еще раз. Тоже вытянулась. Пожалуй, уже больше девушка, чем девочка. Энергично потрясая букетом, толкнула короткую речь загорелая тыблока. Под умильными взглядами родителей пробежала с колокольчиком вдоль шеренги, сияющая от радости первоклашка, вырвался из распахнутой двери школы на свободу и разлился в прозрачном сентябрьском воздухе первый звонок. Год начался. День прошел как кинолента, прокрученная в дымину пьяным механиком. Некоторые события напрочь проскочили мимо меня, другие же запомнились в мельчайших и совершенно ненужных подробностях. От первого урока, вместившего в себя классный час и комсомольское собрание одновременно, память удержала лишь фрагменты Зиночкиной речи про всенародное обсуждение новой конституции. На химии начали электролитическое равновесие, но на слове «диссоциация» мой мозг забуксовал и впал в кому до перемены. Третьим уроком шла литература. Что там было? Убей, не помню. Что-то ел на большой перемене. Но что? Лишь к английскому я собрался и вышел из состояния Грогги. Эльвиру лучше не злить. Впрочем, ее сарказм был еще по-летнему благожелателен, и часть урока я просто медитировал, разглядывая уходящие вдаль ленинградские крыши и купола Исаакия на горизонте. Тома на весь день прилепилась к Яське и выглядывала из-за ее плеча, как осторожный солдат из-за бруствера, отрытого в полный рост окопа. Даже домой они пошли вместе, хотя вообще-то им в разные стороны. Отходя от школы, Яся коротко обернулась. Я крутанул пальцем воображаемый телефонный диск и, получив ответный кивок, побрел домой. Серия отжиманий прочистила мозги и вернула способность связно мыслить. И что это было? Вдруг повеяло холодом от любимой души, немузыкально провыл я, умудрившись сфальшивить на каждой ноте. Не обида. Нет, точно не обида. И не как с чужим, было бы безразличие. Она боялась. Не меня, нашей встречи. А значит, моя мысль замерла, отказываясь делать еще один шаг вперед. Кляня Тому, Ясю, себя и весь белый свет, схватил трубку. «Алло, Ясь, привет! Ну?» «Что «ну»? Баранки гну!» Взорвалась вдруг обычно безукоризненно выдержанная Яся и резко замолкла. Я тоже помолчал, потом уточнил. «Ну что случилось? Можешь сказать-то?» Она чуть слышно вздохнула, и от наступившей после этого тишины у меня по спине промаршировали мурашки. Я кашлянул и скорректировал позицию. «Или намекнуть?» «А сам не понял?» «Лучше знать, чем подозревать. В реальности есть границы, а у воображения нет. Я тут себе уже такого понапридумывал». «Лето у Томы прошло насыщенно», — сухо констатировала Яся. «Под его конец она влюбилась. И не в тебя». Мое сердце пропустило удар, а где-то под ложечкой поселился злой комок, такой, что, казалось, плюнь на пол, и от дерева вверх потянется едкий дымок. «Ей показалось», — сказал я неожиданно охрипшим голосом и, прокашлявшись, повторил, пытаясь убедить скорее себя. «Ей показалось! Затмение сердца какое-то нашло!» Трубка с сочувствием промолчала. Я собрался с силами и уточнил. «Ленинградец?» «Нет, местный, крымский». «И...» — я запнулся, формулируя. «И как далеко все зашло?» «Далеко», — подтвердила мои худшие опасения Яся, а затем уточнила, охотно закладывая подругу. «Даже целовались». Я смог кривовато усмехнуться, услышав в Яськином голосе легкую зависть. «Могло бы быть и хуже. Да, могло». «Понятно», — протянул я. Хотелось бы сказать, что задумался, но это было бы неправдой. Голова моя была бесподобно свободна от любых мыслей. Я бездумно парил над миром, связанный с ним только тоненьким телефонным шнуром. «Ну, что делать будешь?» Нетерпеливый голос Яси вырвал меня из этого по-своему сладостного состояния. «Страдать и думать», — бросил я первое пришедшее в голову. «Хотя все уже придумано до нас. Поэтому так. Бороться, искать, найти и не сдаваться. 3/4 я уже сделал. Неужели на последней четверти сломаюсь? Не дождетесь». «Молодец», — серьезно похвалила меня Яся. «Борись, я буду за тебя болеть». «Болеть и немного подсуживать?» Яся хихикнула. «Это же не спортивно. Как можно?» «Не можно, а нужно», — решительно сказал я. «Всем нам нужно. И мне, и тебе, и, главное, Томе. Ты ж Томе настоящая подруга, да? Целоваться-то любой дурак может. А вот картошку посадить на даче... Да, блин, не на одной сотке! Вот где по-настоящему испытывается сила чувства». Она засмеялась в голос. «Да, семья чтит твой подвиг. Мы с Томкой вчера как раз картошку жарили с грибами. Так мама Люба напомнила нам, кто ее по весне сажал». «Вот!» От этого известия я немного воспрял духом. «Ее тоже в судейскую бригаду надо включить. Она дочке плохого не пожелает». Мы еще немного пошутили, затем я закруглил разговор. Бросил в сердцах трубку и поморщился, сгоняя с лица походящую на оскал улыбку. «О боже, ну почему? Почему, несмотря на весь опыт, это опять так тяжело? Как в первый раз?» Эта мысль тяжело ворочалась в голове до самого вечера. И глубокой ночью, измученный злой бессонницей, я продолжал думать о том же. «О, женщина, порождение крокодила, имя тебе — коварство. Вроде как понарошку проскользнет в твою жизнь, как кошка мягким шагом сквозь чуть приоткрытую дверь, поначалу незаметная, как легкий утренний туман. И вот, не успеешь понять, как, она уже стала той частью реальности, без которой эта реальность перестает существовать. Как им это удается? Кто им дал такой злой талант? Зачем? И мир уже не сладок, а ты — лишь жалкая муха, ворохающая опаленными крылами в паутине жизни».